и получить недовольство в коллективе. В такой напряженный для банды момент, я саркастически вздернул бровь. И потом, я уверен, что тот точно в курсе этих маленьких шалостей. Впереди раздался топот, и мне срочно пришлось принимать вид затравленный и напряженный. И не зря. Через пару секунд из-за поворота показался вооруженный до зубов патруль, человек 10, не меньше. «Стой, как тебя?» – окликнул, меня. «Командир отряда, это Амаль», – подсказал другой бандит. «Амаль, ты что здесь делаешь?» – с подозрением поинтересовался старший головорез. «Я, это, шел, а там, он», – я старательно дрожал и мямлил, глотая слова, ни голос, ни тем более, интонации у меня повторить не получилось. Во-первых, в деле инфильтрации я не обученный новичок. Во-вторых, никаких внятных речей, кроме испуганного крика, я от паренька не слышал. «Замри, я замер, а теперь сначала, что и кого ты видел?» «Я, видел, господин, точно видел», Амаль затрясся еще больше, «там такое, он его, а он тогда, идиот». Мне прилетела хлесткая пощечина, я чуть в полет не отправился, но тут же был схвачен за грудки. В следующий миг подбородок обожгло лезвие кинжала. «Слушать сюда, кого ты видел, кто на нас напал, четко и по существу, будешь мямлить, прирежу, там», Амаль сглотнул и ткнул пальцем в темноту тоннелей, «там шайтан, шайтан, как он выглядел, черный, страшный, зубы, вао, только труп оставил, тут мой голос сорвался, все за грехи, это кара Всевышнего, за нашу жизнь нечестивую, я гнал отборную ахинею, заработал еще одну затрещину». Голова мотнулась в сторону, и я упал, но пока лучше так, чем кто-то заподозрит, что я чем-то отличаюсь от оригинала. При падении с моего плеча соскользнула сумка, огласив коридор характерным перезвоном. «А во, что у нас там?» – поинтересовался один из бандитов, потянувшись к моей поклаже. «Ох, ничего себе!» – присвистнул второй, заглядывая в сумку. «Занавес. И что интересно, никто не подозревал, что щуплый паренек кого-то грабанул, решительно списав все на хозяйственность убитого коллеги. Тут лидер отряда схватить меня за шкирку и толкнул назад в туннель. «Дорогу показывай, живо». «Ну, а что я?» Я честно отвел их в укромное, очень удобное для засады место, к телу последнего бандита, а там на них внезапно напал шайтан. Целых два шайтана. Один, здоровенный, в лице принявшего боевую форму дружка, вылетел отряду в лоб. Кузьма, обратившийся сплошной зубастой пастью, спрыгнул в потолка, моментально лишив одного из противников головы. Я запричитал, шарахнулся от одного из возжелавших меня заткнуть бандитов. Лампа, которую бережно несли с собой, случайно ударилась о стену, на миг полыхнув во все стороны яркой вспышкой, и наступила тьма. Когда все проморгались, обнаружили меня, трясущегося, капитана патруля, без головы, и страшного монстра, мерцающего глазищами во мраке. Стоящий ближе всего бандит, осознав ситуацию, подхватил меня и попытался швырнуть в тварь, присевшую для прыжка. Вот только взмах уже моей когтистой лапы оставил без головы и его. Очередной патрульный вспыхнул призрачным светом и внезапно ускорился. Легко увернулся от прыжка Кузьмы, полоснув того вслед. «Что-то не везет Кузьке сегодня», виртуозным движением сабли подрезал лапы дружку, и заметив, что я сотворил с его товарищем, спустя полсекунды рубанул мою когтистую лапу и, продолжая движение, вскинул кинжал и вогнал его мне в сердце, и с изумлением обнаружил, что лишился оружия, застряло в моем теле, а следом и сердца, зуб за зуб, так сказать. «А, шайтан!» — закричал последний из бандитов, в шоке пялись на мою, не мою, перекошенную клыкастую рожу и бьющееся сердце своего товарища в моей окровавленной лапе. И тут дружок перекусил его пополам. Вуф! Волк довольно завилял шипастым хвостом, выпрашивая похвалу. «Хороший мальчик, хороший!» Я не поленился, подошел поближе почесать его за ухом. «И я рад вас видеть!» Дружка с Кузьмой я все-таки вызвал на подмогу. Поначалу сомневался, как их через весь город тащить. До сих пор присутствует повышенная боеготовность, различных тварей и гадов все так же выискивают. Вдруг без меня их попробую задержать или убить, а потом решил, это же Новогерканск. Кого тут удивишь бегущим по своим делам гигантским волком? Правда, уже на месте пришлось как следует повозиться. Катакомбы были накрыты магическим барьером, скрывающим его от внешнего мира, наглухо. И без специального ключа попасть сюда извне просто нереально. Зато принять гостя, если ты уже находишься в подземелье, запросто. Нужно только знать, на какую плиточку встать, да какой камушек в стене вдавить. А уже этой информацией со мной поделился ставший вдруг очень словоохотливым дядька, исполняющий тут обязанности интенданта. Мужик, как легко можно догадаться из занимаемой им должности, оказался вороват, а потому совершенно закономерно встретился мне в одном из укромных закутков. Кто-то может заметить, что далеко не всякий сможет разговорить матерого головореза. К сожалению для бандитов, я смог. Так что, мои красавчики, я с гордостью окинул взором задорно хрумкающих клыкастиков, теперь помогают мне еще больше ужаса на местных нагнать. И, как показала практика, в команде с одиночных целей легче переходить на групповые. Почему я раньше не начал резать всех пачками? Ну, знаете, я не трус, но я боюсь, точнее, опасаюсь. Вдруг у местных найдется нечто, что меня упокоит с концами. А так, потерю первых человек 10 никто даже и не заметил. А сейчас, все ищут то ли монстра, то ли лазутчика, скрывающегося в тенях и избегающего скоплений народа, явно пока не осознавая масштаб опасности, что, в свою очередь, и дает нам возможность безнаказанно вырезать такие вот небольшие отряды. Что, уроды, не ожидали? Оскалился я в остекленевшие глаза оторванной головы, после чего пнул ее в пасть дружку. «Злой ты!» — покачал головой фамильяр. «Нет пощады тем, кто мой изуродованный обрубок в ящике из города вывести пытался». Вскинулся я в ответ. «Но, вообще-то, Алукард прав. Что-то я звереть начал. Если первых бандитов я убивал просто и без затей, то чем дальше, тем больше начал входить во вкус. Нынче я не просто убивал противника, а стремился спровоцировать у него перед смертью всплеск чистейшего ужаса. Особенно весело было смотреть в глаза в тот миг, когда хилый паренек вдруг взрывался феерией зубастой плоти. Короче, отыгрывался я на местных гадах по полной, со смаком и фантазией показывая, что не только я такой вот дурак, которого можно застать врасплох и разорвать на части. Справедливости ради вынужден признать, что подобного мстителя без метаморфизма уже давно бы на тот свет отправили. Только за последние 2 часа меня уже 6 раз убили. Если бы отрубание головы, разрубание торса или прокалывание сердца для меня хоть что-то значили. Зато наблюдать за детской обитой на физиономиях тех, кто виртуозным взмахом снес мне голову, а в следующий миг получил от трупа удар, разорвавший сердце, это бесценно. Да, Василий Степанович, вам, друг любезный, прямая дорога к психоаналитику. Интересно, есть они в этом мире? Однако, месть местью, но и про дела насущные забывать не следовало. К примеру, про сбор информации. И вот что удалось обнаружить. В плен я попал к банде песчаных, ее костяк, выходцы из Малой и Средней Азии. Но название они получили не из-за пустынного происхождения, а потому что в верхушке у них несколько сильных магов земли. В обычное время ребята специализировались на контрабанде, а недавно оказали ряд услуг Вайсбергу. То ли его людей переправили в город, то ли еще что, не понял точно, да и не суть важно. А важно то, что товарищи из АКПУ знатно взгрели за то, что те прошляпили белого мигранта, пролезшего в герои и защитники города. И теперь органы землю носом роют, весь город перетряхивают. Вот и обнаружили связь песчаных с неприкасаемым теперь из-за божественного права аристократом, отчего честным контрабандистам сразу стало очень кисло. Все прежние договоренности и взаимовыгодные отношения в верхах для преступной организации резко аннулировались, старые покровители наперегонки с чекистами не прочь их прикопать, чтоб по цепочке и им статью какую не навесили. Так и превратились ребята во всеобщих козлов отпущения. И было бы все совсем грустно, если бы не возникший пару дней назад заказ на тушку одного избранного, в отплату за которую банде предоставляли место на отчаливающем завтра корабле, и предложили им не только койко-места, но и место в трюме, и даже обещали прикрыть их, пока будут погрузкой заниматься. Так что банда быстренько подготовила весь свой скарб и сидела, как говорится, на чемоданах. Этой ночью готовилась груз быстренько переплавить на судно и отчалить из ставшего недружелюбным города. Вот такая предыстория. Сейчас парни оказались заперты в подземелье и пока не могли из него выбраться. Дело в том, что после доставки избранного на базу песчаным пришлось серьезно укрепить скрывающий барьер. Вот только помимо возможности укрыться практически от любых сканирующих чар у него, как оказалось, имелся один маленький изъян. Он теперь разрушался, стоило хоть одному крупному объекту, человеку, например, выйти за пределы охраняемой территории, а наверху идет тотальная охота, объявленная властями и прочими заинтересованными. потому придется бедолагам куковать в подземелье в моей скромной компании до тех пор, пока им не откроют безопасный коридор на корабль. А значит, что? Значит, на ближайшие часов 6, до вечера, эти ребята будут в полном моем распоряжении. И хорошие, для меня, новости на этом не заканчивались. Как любезно, хоть и не совсем добровольно, сообщил один из местных обитателей, имеющиеся у них маги весьма выложились при усилении барьера. И это было просто чудесно, так как, по словам Алукарда, сражаться с полными сил магами земли в узких подземных коридорах, тот еще мазохизм. И я собираюсь воспользоваться ситуацией на полную катушку. А не пора ли вернуть тебе недостающую массу? Алукард кивнул на вывернувшие из-за поворота и не принимавшие участвовать в битве, стояла на шухере, членистоногая, спаянная из моих утерянных конечностей. Не знаю, с чем это связано, но если не брать отсеченные части под жесткий контроль, ограничившись примитивными командами, то они постоянно стремятся принять облик инсектоидных страшилищ. Не раз имел возможность наблюдать подобное явление, мотаясь по лакуне. Вот и сейчас передо мной стоит на копьеподобных лапах и, гордо, пощелкивает клювом вольная интерпретация жука из звездного десанта. Может, у меня действительно с головой проблемы, или с самоидентификацией. Ты теперь метаморф, проблемы с самоидентификацией, как я подозреваю, теперь будут твоей профессиональной деформацией, оскалился Алукард. Кстати, если ты не собираешься пока поглощать этого красавца, может, временно передашь его под мое управление, а тебе зачем? Да есть одна идейка. Рахим, скорее, Расул ранен. В укрепленную и забаррикадированную казарму ввалились потрепанные воины, поддерживающие истекающего кровью товарища. Сориентировавшись, они кинулись в сторону единственного мага банды, разбирающегося в целительском деле. На стол его, скомандовал целитель, раскрывая аптечку и извлекая из нее несколько флаконов. Чпок, откупорился первый, этот в себя, для стимуляции выработки маны. Чпок, а вот второй, с зельем регенерации, пациенту. Что удалось выяснить, кто творит этот кошмар, потребовал Алькаид, впившись холодными глазами в прибывших. Глава бандитов отчаянно получить ответ, кто же режет его людей словно скот. 5 часов, этот ужас длится уже 5 часов, хотя никто не знает точно, когда начали пропадать первые люди. Сначала враг был осторожен и охотился на одиночек, зашедших в дальние коридоры. Потом начал нападать на группы из 3-5 человек. И вот теперь не побоялся отрядов 10 бойцов, усиленных магом. Это монстр. Какая-то тварь из лакуны. Сидела под потолком, затаившись, словно хамелеон, а когда мы прошли под ней, спрыгнула. В первую же секунду убила 3. Мы открыли по ней огонь из всех стволов. Подхватил бандит с ожогами на лице. Я кинул в нее кислотную амфору, сам подпалился, но и твари досталось. Да только она восстанавливалась прямо на глазах. Если бы не Расул, подоспевший к нам на помощь, мы бы все там сразу и полегли. Взгляды скрестились на стонущем на столе бригадире. Правда, это стоило ему руки. Вы эту гадину разглядели? Силы, способности, ранг, Аль-Каида не интересовала лирика. 3 метра в длину без хвоста. То ли волк, то ли шакал, весь бронированный. Пасть, во. Мужик развел руки в стороны. Вся в шипах, голову откусывает на раз. И жало. Подсказал кто-то, точно, хвост как у скорпиона, не знаю, ядовитое ли жало, но это и не важно, оно воина 30 уровня насквозь пробивает, бьется, словно демон прямиком из гиены огненной, мы ее залили кислотой, плоть сразу слезать стала, но миг, и раны как не бывало, ранг, бандиты замялись, но один собрался с духом и буркнул, 3, уровень 28-29, примерно, всего 29 и, то есть вы, бездари, не справились с животным, не достигшим даже 30 уровня, вспыхнул Аль-Каид, но быстро взял себя в руки, прикрыл глаза, вдохнул-выдохнул и обратился к целителю, как к самому компетентному из всех присутствующих. Рахим, знаешь что-то про таких тварей? Я ж тебе не охотник, чтоб в тварях разбираться, пробубнил мужчина, сосредоточенный на ранах пациента. Могу лишь сказать, что обычным террасом или уже монстром, ведь человечины это создание уже точно нажралось, это точно не является. Такая бешеная регенерация. Если ребята не брешут, она сопоставима со способностями гидр. Это нехорошо, это не просто нехорошо, это, Рахим выругался по-арабски, и это была не витиеватая конструкция, а очень простая, но доходчивая. Целитель был радикален в своих взглядах. Эту тварь нельзя ослабить и победить в несколько заходов. она только быстрее будет восстанавливаться. Можно попробовать навалиться всем и задавить сразу. Причем огнестрел и холодняк, как я понял, против нее малоэффективны. Более действенной будет магия и все, что сможет разрушить плоть, а потому нужно вывернуть все запасы и как следует подготовиться. На этих словах пациент под руками целителя болезненно сморщился. Да, и лучше бы всем помолиться Всевышнему, чтоб тварь не решила нагрянуть прямо сюда. Да что ей вообще от нас нужно? Выкрикнул один из бригадиров, в команде которого остался лишь один боец. Причем, он лично обнаружил обглоданные и разодранные тела своих подчиненных. Часть из них опознать получилось только по обрывкам татуировок и клочкам одежды. Скорее всего, случайно забралось, или вывалилось из лакуны прямо в туннеле и не смогло выбраться из-за барьера. Пожал плечами целитель, задумчиво хмурясь. Что-то тут явно было не так, но он под градом вопросов не мог понять, что именно. Возможно, первый день, а то и больше, это нечто вело себя тихо, искало выход, а потом на него наткнулся кто-то, даже напал. Вой пошло-поехало. Хотя может и не так все было, я не имею ни малейшего понятия. Да и какое значение это сейчас имеет? Нам нужно продержаться до открытия коридора и просто свалить из города. А может, тогда, ну его, завалим все проходы, оставив только тот, что в порт идет. Пусть эта тварь будет нашим прощальным подарком городу. Спор о том, что делать с монстром, набирал обороты. Аль-Каид думал, хмурился и молчал. Бежать, бороться, оставить заслон, любое решение имело последствия, и необходимо было выбрать лучший вариант, лучший для него. И вот, тихо, главарь повысил голос, и спор оборвался на полуслове. Я принял решение, готовимся к бою, разбираем всю боевую алхимию, заряжаем все, что можно, зачарованными пулями, вынимаем все, что есть, яды, припрятанные эликсиры усиления и прочее. Выгребайте все, невзирая на ценность. Я лично раздам вам все артефакты из своей коллекции. Открою все запасники. Сейчас экономите, беречь, верный путь к смерти. Всем все ясно? Ответом стал взволнованный гул голосов. Выполнять. И тут Рахима осенило. Он понял, наконец, что его смущало. Кровь. Кровь Расула. Ее параметры отличались от тех, которые должны быть у простого, пусть и неплохо развитого человека. Целитель еще раз приложил руки к уже исцеленной ране на груди и начал сплетать диагностическое плетение. Взгляд его поднялся выше и наткнулся на глаза больного. Холодные, изучающие и совершенно точно не принадлежащие его знакомому Расулу. А в следующий миг торс пациента словно распался на две части, очень зубастые части, напоминающие гигантскую пасть. И светящиеся магией руки целителя провалились внутрь тела исцеляемого. Означенная пасть захлопнулась, отгрызая передние конечности незадачливого медика. Пока все соображали, что происходит, наблюдая за брызжущим кровью целителем, руки Аль-Каида уже зазмеились, складываясь в заковыристый магический узор, и в лже Расула устремился сгусток бушующей энергии. Вот только пациент уже скатился на пол, зашипел и, уворачиваясь от ловцов, заметался по помещению, щедро раздавая удары внезапно выросшим хвостом, а следом раздался жуткий грохот. Забаррикадированная дверь оказалась выбитой, в помещение не спеша зашел гигантский и до неприличия зубастый волк. Он растянул пасть в противоестественной ухмылке и слегка посторонился, уступая дорогу напарнику. Даже в пылу битвы я не смог отказать себе в удовольствии узреть коронный выход Алукарда. Дело в том, что фамильяр за время путешествий по лакуне своей внезапно вспыхнувшей любви к огнестрелу не растерял. А тут, борясь с преступностью в отдельно взятом подземелье, нам попалось множество образчиков он их орудий смертоубийства. Вот мой напарник, экспроприировав на время отделенного от меня инсектоида, и дал волю воображению. По два, по три револьвера на конечность, парочка изготовленных к бою винтовок и даже добытый в одном из бандитских тайников слонобой, отделка костью и серебром, а также подозрительно сверкающие в магическом восприятии патроны. Я с восторгом наблюдал, как этот ходячий арсенал поклонился публике и разразился ураганным огнем. Даже ваш покорный слуга умудрился словить пару пуль. В моем мозгу эхом дробились странные звуки. Это Алукард ругался и ликовал, кажется, на валахском. И тут Аль-Каид одним метким заклинанием умудрился распылить в ничто половину волка. Я же почувствовал нестерпимое давление и оказался натурально прижат к стенке и обездвижен. Вот только главарь бандитов не видел, как потолок над ним внезапно сморщился. На нем проступила зубастая пасть, которая бесстрашно сиганула вниз и сомкнулась на голове сильнейшего мага песчаных, легендарного Аль-Каида. Кузьма отомстил за свое поругание, уже по-человечески заметила Лукард. Я огляделся. Ну что, дорогие мои, пора заканчивать эту возню и приниматься за тотальную зачистку подземелий. Глава 18. Вернув родную внешность и родные конечности, я задумчиво обозревал результаты трудов наших ратных, а выходило не слабо. Без малого 200 бандитов при усилении 3 не самых хилых магов, 2, пика 3 ранга и 1, ранняя 4, отдали свои души богам. Причем на финальном сражении все не закончилось, пришлось еще битый час носиться по здешним катакомбам, выискивать беглецов и тихонь. Парочка и вовсе чуть от нас не улизнула, перехватили у самого выхода из подземелья. Если бы не умение дружка идти по следу, фиг бы мы вовремя подоспели. Вот интересно, как мы эту бойню легализовывать будем. Почесал я в затылке, разгадывая разодранные и расстрелянные тела. Нас ведь после такого в натуральные маньяки запишут, к гадалке не ходи. А что, это была самооборона. Подбодрил меня фамильяр, рассматривая, как кровь 3 десятков людей сливалась посреди помещения в одну большую лужу. Ну, можно просто смыться по-тихому, тогда и объяснять ничего не придется, предложила Лукард. И бросить все это, я окинул взглядом сундуки с сокровищами местной пещеры 200 разбойников. Чего тут только не было, сразу видно, люди профессионально занимались контрабандой. Ящики переполнены всякой малогабаритной, но даже с виду дорогой всячиной. Тутошний завхоз явно был педантом, и внутри каждого ящика и сундука оказался клочок бумаги со списком содержимого. Не удивлюсь, что там, куда меня упихали, тоже есть такой, избранный. Одна штука. Кстати, тебе не кажется, что за владение некоторыми из местных богатств можно себе абонемент на проживание в тюремных казематах оформить? А Лукард вспоминал, что мы там интересного нашли в выборочно вскрытых сундуках. А если все это трофеи, захваченные в бою, возмутился я. А вот то уже не ко мне вопрос. Я же ваших кодексов не читал. В империи Дракулы все было по-другому. Решил узнать наверняка. Спрашивай законника какого современного. И вообще, ты сначала определись, что ты хочешь вообще. Скрыть свою причастность к убийству целой банды или утащить их богатство. И думай, кстати, побыстрее. Неизвестно, сколько продержится местный скрывающий барьер после смерти магов, его поддерживавших. 30 минут спустя после краткого, но очень интенсивного мозгового штурма, из подземного убежища на крейсерской скорости вылетел дружок. Барьер, в соответствии с информацией, полученной от бандитов, подобного не выдержал и рухнул. Так что я остался встречать гостей, которые не заставили себя долго ждать. 10 минут спустя, потолок одного из туннелей, ранее занятых бандой песчаных, затрещал и разошился в стороны. Из дыры ударила мощная струя БРВМ-12, боевое разведывательное вещество, магическое, в считанные секунды заполняя газом кубометры подземного пространства. Выждав пару минут, командир стоящего перед проломом отряда Рыбарин поторопил ответственного за туман штатного воздушника. «Докладывай, что там, в радиусе 150 метров нет ни одной живой души», с небольшой заминкой ответил тот, продолжая вчувствоваться в подконтрольный ему газ. «Магические ловушки, сигналки, что-то еще, ничего нет, спускаемся». Командир последний раз поправил противогаз, наблюдая, как разведчики и земляные идут в провал первыми. 15 минут спустя. «Капитан, мы что-то нашли, что там?» Бойцам местная тишина и безлюдность нравились все меньше и меньше. А ведь исходя из материалов дела, численность песчаных давно перевалила за 200, и большая часть до сих пор должна была скрываться где-то здесь, если эти гады таки умудрились улизнуть. КХМ. Командир скосил взгляд на осматривающегося неподалеку комиссара. Скажем так, все это может очень дурно сказаться на карьерных перспективах ряда ответственных товарищей, в том числе и здесь присутствующих. Вам лучше взглянуть на это лично. Веди. Вскоре перед командиром предстал небольшой перекресток. В воздухе витал туман, но имеющиеся у любого члена отряда окуляры прекрасно позволяли видеть сквозь него. А посмотреть тут реально было на что. Пол был густо завален ошметками тел, оторванными конечностями и прочей требухой. Судя по состоянию плоти, бой был часов 5 назад. И сколько здесь человек, постарался прикинуть Рыбарин. 5, 7. Поправил командира боец выходец из семьи потомственных охотников, а потому умеющий неплохо читать следы и разбираться в картинах прошедших боев, в особенности, когда дело касалось монстров и тиросов. Тела сильно повреждены и имеют серьезный некомплект, но их было минимум 7, Я насчитал 7 левых кистей. Про их противника что скажешь? Хищник поработал, похоже. По следам отдаленно напоминает волка Канисов. Думаете, что в этом деле замешаны Канисы? Влез заинтересовавшийся комиссар. Маловероятно, командир покачал головой. Те не устраивают подобную кровавую баню, тем более не кормят своих зверей человечиной. Все когда-нибудь в первый раз случается. Командир нетерпеливо отмахнулся. Давайте по делу. Значит, в катакомбы проник дикий монстр? Охотник покачал головой. Вот и вот, он указал на следы в грязи. Тут точно был еще один человек, и он с тварью не сражался. Может, позже пришел? Нет, нет, картина следов тогда не сходится. Восьмой явно был тут одновременно со зверем, возможно, управлял или действовал с ним сообща. Занятно, протянул командир, перебирая в голове возможные варианты укротителей. Их было не так уж мало, вот только одно имя явно выделялось из всего списка. Ладно, движемся дальше. Орлы, ставлю боевую задачу. Готовимся отражать не только засаду бандитов, но и атаку монстра. За следующие 20 минут были найдены еще 3 одиночных трупа, на одном из которых обнаружилось, помимо следов когтей и зубов, рана, оставленная холодным оружием. И тут, засек живого человека, отрапортовал шедший впереди капитана воздушник. От нас 70 метров. Подробности, 3 поворота, туда. Маг указал нужный проход, ранг. 3-й, ранний, уровень 21 или 22, ой, 1, в просторном помещении, похоже склад, а нет, поправка, не один, рядом небольшой, но явно магический зверь, 2-й ранг, слишком мелкий для нашего монстра, мужчина ненадолго замер, выстраивая в голове трехмерную модель исследуемого места, там точно недавно прошло сражение, в помещении погром, в одном месте гора тел, человек 30 или 40. Помимо человека и его зверушки есть еще кто-нибудь, например, здоровенный волк нигде рядом не притаился, уточнил командир. Нет, больше никого не ощущаю, после небольшой паузы подтвердил воздушник, продолжая прощупывать нужную зону магической сканирующей техникой. Принято. Тогда пошли. Всем полная боевая готовность. Есть. Из-под противогазов раздался нестройный хор голосов. Я не шучу, решил уточнить капитан. Если кто сомневается в опасности человека столь скромного уровня, советую вспомнить, что мы недавно видели. Вдруг именно он является виновником той кровавой панорамы, которую мы наблюдали. Реакции на наставление не последовало. Все помнили расчлененные и разодранные тела и прекрасно понимали, что сделавший это легким противником являться не может. О приближении гостей мы узнали, когда те приблизились 100-150 метров. Я на таком расстоянии еле-еле мог почувствовать чье-то присутствие. Вот Алукард со своим опытом выдал более точный анализ. 3, земля, 1, воздух, и последний, самый сильный, огонь. Ощущается схоже с Юхтиным, возможно, имеет тот же дар. Ранги, от пика 3 до средней 4 у огневика. Есть простые бойцы, не маги. Численность не назову, или недостаточно сильны, или имеют какую-то маскировку. А у магов, значит, маскировки нет. Как ни странно, магам укрыться на порядок сложнее. По крайней мере от нашего с тобой восприятия. Скоро показались и первые визуальные признаки визитеров. Едкий туман клубами стал вырываться из проема, быстро наполняя помещение. Я тут же задержал дыхание, а Элукард вытянул из моей руки подобие веера и принялся активно им размахивать. Интересная магическая смесь, имеет слезоточивый и усыпляющий эффект, выдал он свой вердикт. Для нас опасен, умеренно, воздействие есть, дыши медленно, и я буду успевать отфильтровывать все лишнее. Гости меж тем остановились у одного из отнорков и принялись что-то изучать. Похоже, нашли очередное растерзанное тело, предположил я, сконцентрировавшись на собственном восприятии и стараясь максимально изучить моих новых знакомцев. Как выяснилось, прощупыванием обстановки занимался не я один. Этот туман еще и сенсорную функцию имеет, восхитился Элукард, параллельно подкручивая мое восприятие. И действительно, я разглядел еле уловимую пульсацию, проходящую по дымке. Я с подобным заклинанием сталкивался, для его применения на таком расстоянии воздушник должен иметь пик 4 ранга. Так что, возможно, гости как-то скрывают от нас свой истинный уровень. Новость эта меня, конечно, насторожило, но в настоящий момент я был больше сосредоточен на донастроенном фамильяром восприятии. Представшая передо мной картина больше всего походила на некоторые научно-популярные видео, в которых наглядно показывают эхолокацию. Еле уловимые волны пробегали по туману, отскакивали от препятствия и уносились назад вглубь задымленных коридоров. Докатываясь же до меня, они словно вздрагивали, созданные то ли улавливать живых существ, то ли источники магии или иной энергии. Буквально через минуту после того, как меня запеленговали, прибывшие засуетились и, что-то обсудив промеж собой, двинулись в направлении облюбованной мной залы. Чтоб избежать дружественного огня или просто укладывания мордой в пол, я заранее устроился на одном из ящиков, так, чтоб меня и рассмотреть в случае чего можно, но и было куда прятаться, если действия гостей будут чересчур агрессивными. Устроил себе на колени урчащего от моих поглаживаний Кузьму, того, в отличие от меня, основательно пробрал от витающего вокруг тумана, а посему его приходилось активно стимулировать и поддерживать, что тот сохранял дееспособность. Еще несколько минут, и местные командос подобрались к нам вплотную. Причем, сделали они это без единого звука. При наличии компетентного мага воздуха звуковой барьер поставить несложно. Вот только и мы не лыком шиты, хмыкнула Лукард, после чего от моей ноги отделился тончайший шнурок, шустрой змейкой устремившийся в нужный коридор. Еще полминуты, и нам стали слышны топоты приглушенные голоса. Земляные, по команде, стену убрать, баррикады, поставить, стрелки, на позиции, говорил явно командир отряда. Не чересчур ли они к нашей встрече готовятся, я же тут один. И что, ты один в катакомбах, заваленных трупами? Скажи спасибо, что ты не маленькая девочка, они бы еще издалека боевыми заклинаниями все тут залили. Во избежание, хмыкнула Лукард, я же дальше решил не дожидаться, пока гости ворвутся и устроят персональное маски-шоу, а потому, стоило первым приблизиться вплотную к проему, как я крикнул, сюда, я здесь, здесь, кхе-кхе, от резкого вдоха сразу запершило в горле. На мой крик, что неудивительно, никто не высунулся, хоть продвижение визитеров и приостановилось. Вы же не собираетесь останавливаться? После короткой паузы раздался новый голос. Если вы будете медлить, мне придется, как комиссару, именно, вот будешь командовать, тогда, вы что, собираетесь вступать в переговоры? Именно это я и собираюсь сделать, дам магам время лучше подготовиться. Я запрещаю вступать в переговоры, необходимо сразу захватить и нейтрализовать противника, иначе, молчать, иначе будет рапорт о нарушении субординации в экстренной ситуации. И тут звуковой барьер пропал. Со стороны отряда донеслось, кто это я? Я, это Николаев Василий Степанович, коммунисты избранный. Может, слыхали? Я еще в битве при открытии лакуны участвовал. Из-за поворота раздался шипящий мат комиссара и хитрый вопрос командира. И что же вы, товарищ Николаев, делаете на базе контрабандистов и врагов советской власти? Говорящий все так же общался со мной, не высовываясь. Ты ведь понимаешь, что, пока он тебя отвлекает, земляные маги берут под свой контроль помещение, подал голос напарник, но я его проигнорировал. Если вас интересует, как я сюда попал, то притащили меня сюда в качестве ценного груза, который собирались продать за границу. А если вопрос касается того, что я здесь делаю прямо сейчас, то разбираю трофей, добытые мною у бандитов, и общаюсь с теми, кто пытается меня удушить и отравить. Тут я демонстративно сорвался на кашель, а туманной взвеси в воздухе и впрямь становилось все больше и больше. Народ, кхе-кхе, я тут один остался, бандиты кончились, уберите свою дымную гадость, мне уже дыхание задерживать тяжело становится. На той стороне снова поднялся звуковой барьер и начался еле слышный спор. Ну что, атакуем без дальнейших переговоров? Голос командира, это кажется подозрительным. Нет, нет, я официально передаю вам командование, ибо подставляться с нападением на возможного избранного и носителя божественного права не готов. В ответ опять раздался сдавленный мат. Результаты дискуссии я решил не дожидаться и снова подал голос. Ну серьезно, ха, черт, я пошел искать противогаз. И я действительно поднялся, чтоб демонстративно потопав, направиться к одному из дальних ящиков, на что тут же последовала реакция. Не двигаться, тут же окрикнул командир, в голосе которого прорезалась сталь. Угу, не двигаться и терять сознание, спасибо. Меня уже сегодня один раз чем-то подобным вырубили, так я тут и оказался. Повторения как-то не хочется. Еще несколько секунд напряженных шуршаний на той стороне. Стой, сейчас туман уберем. Я почувствовал движение воздуха, и газ улетучился сквозь дыры в стене, а из выбитого мной ранее проема появились первые люди, закованные в черную броню, противогазы на головах и оружие в руках, оптические приборы странной формы сдвинуты на лбы поверх противогазов. Ну прям какой-то стимпанк-спецназ, пронеслось в моей голове, пока я оценивал все прибывающих и прибывающих людей. Они быстро наполнили помещение и почти меня окружили. Командир штурмовой группы Акпуры Барин, представился вышедший вперед маг огня, снял шлем противогаз и окинул нечитаемым взглядом представшую экспозицию. А посмотреть тут было на что. Это же тот самый зал, в котором мы основательную бойню учинили. Следы от взрывов. Ну, и кое-что я добавил от себя уже после, чтобы криминалисты, если таковые тут появятся, не смогли найти некоторых компрометирующих меня улик. Товарищ Николаев, мужчина встал прямо в центр кровавой лужи. Как вы, я думаю, понимаете, к вам есть ряд вопросов, на которые мне бы хотелось получить максимально честные и своевременные ответы. Своевременные, это прямо сейчас, совершенно верно. Я рад, что мы уже начали понимать друг друга. Я театрально вздохнул, не прекращая при этом почесывать Кузю. Во-первых, чтоб не делать резких, нервирующих собравшихся вокруг людей движений, а во-вторых, чтоб иметь возможность запустить живой снаряд в любого, кто попытается на меня наброситься. Все же паранойя – залог долгой жизни паранойка. И доверять человеку сразу, как только тот объявил, что представляет АКПУ, как-то не входит в список адекватных реакций. На мой взгляд, спрашивайте. Собственно, основных вопросов у меня три. Как вы тут оказались? Что тут произошло? И где остальные бандиты? А на последний вопрос ответить легче всего, я кивнул в сторону сваленных дружком тел. Вот последние остававшиеся в живых. Каких-то других, насколько мне известно, в катакомбах больше не водится. А насчет первых двух вопросов, это потребует небольшой предыстории. Ничего страшного, если бандитов больше нет, то время у нас имеется. Ну, раз имеется, это просто замечательно. Я довольно кивнул, ибо и сам был вполне заинтересован в том, чтобы наша беседа длилась подольше и желательно без перебазирования в иное место. Значит, дело было так. Шел я с завода, никого не трогал. И думаю, дай загляну на свое прежнее место жительства. Ностальгия, все же столько лет там прожил. Да и проверить хотел, может из кладовой что прихватить для домашних нужно. В общем, иду я и слышу. Не подскажите, в какой стороне ближайший колодец? Глава 19. Следующие минут 15, пока часть отряда акпушников проверяла, действительно ли местные катакомбы зачищены от преступных элементов, я изображал кота Баюна. В смысле, вещал товарищу Рыбарину и комиссару Шилову драматически комедийную историю о похищении бедного и несчастного меня, про отрезание конечностей и прочие надежные меры по нейтрализации одного избранного из повествования пришлось вычеркнуть. Даже если бы мне очень захотелось, я не мог светить своими возможностями, особенно в ракурсе того, что заказчик похищения все еще неизвестен, и может попробовать и повторить. А без подробных объяснений озвученная история начинала отдавать натуральным Чарли Чаплинским фарсом. И вырубили-то меня плохо, и животные-то мои смогли проследить за бандитами и проникнуть в их тайное логово, наше почтение сотрудникам компетентных органов, которые уже столько времени были не в состоянии провернуть подобную операцию. Дальше шли плохо закрытый сундук, отсутствие охраны и перепившиеся на радостях бандиты, которые по меткости недалеко ушли от штурмовиков из саги о Звездных войнах. Надо сказать, намеченных целей я добился. Если в начале выступления на меня смотрели как на опасного психа, который, купаясь в крови, голыми руками разорвал пару сотен головорезов, то под конец командиру отряда явно представлялась группа боевых клоунов, которая в попытке повязать одного сбежавшего пленника сама себя и перестреляла. Не спорю, в такую альтернативу верить приятнее. Однако, комиссар не так легко поддавался внушению, и чем дальше, тем больше его взгляд хмурился и выражал весьма лаконичную мысль. «А не пибрешешь ли ты нам часом, дорогой фраерок?» «И вот я присел дух перевести», — подытожил я свой отчет, что как раз совпало с возвращением последних бойцов, подтвердивших мои слова о полном отсутствии противников. «Понятно», — сухо процедил Шилов. «Благодарим за содействие в задержании банды опасных преступников. Да всегда пожалуйста». Я прямо-таки источал дружелюбие. «А теперь прошу проследовать за нами в отделение, чтоб мы могли зафиксировать ваши показания». Зря я, видимо, источал. Вернее, безрезультатно. Тут мужчина отвлекся от меня и обратился к одному из бойцов. Нужно составить предварительную опись найденных нами вещдоков. Вот точно зря. Я мысленно хмыкнул, так как этот хмырь явно решил оформить мои законные трофеи в качестве вещественных доказательств, которые хрен потом вытащишь с их складов. Кстати, это голос подал молчавший до сих пор командир. Вы заявили, что помимо вот этой животины, кивок на Кузю, с вами был гигантский волк. Так где же он? Оправил за подмогой. На голубом глазу ответил я. За какой подмогой? Насторожился командир отряда. За единственной, в которой на тот момент мог быть уверен. Я позволил себе улыбку, поскольку в следующий миг по туннелю разнесся радостный вой, подхватываемый все новыми и новыми волчьими голосами. Бойцы тут же перегруппировались, ощетинившись в сторону источника звука винтовками, и явно по отработанному алгоритму воздвигли перед собой земляную баррикаду. Да не извольте беспокоиться. Это, как я понимаю, и есть подкрепление. Полчаса назад, пункт контроля клана Канис номер 2, девушка развалилась на стуле, опустив голову на столешницу, почесала своего напарника за ухом и тяжело вздохнула. Большой волк блаженно сощурился и пару раз взмахнул хвостом. Скучно. Снова вздохнула младшей караульной охранной гвардии Канисов. Может, хоть в патруль сходим? Она состроила жалобные глазки и с надеждой уставилась на своего напарника-человека, изучавшего отчеты патрульных за соседним столом. Подобный маневр был встречен спокойно. Чай, не первый раз за день вопрос поднимается, и даже не десятый за неделю. Старший караульный воздел очи к потолку, отвернулся от бумаг и дежурно ответил. «Настасья, ты же знаешь, ситуация». «Да, да, сидим, не обостряем, принимаем доклады, готовимся быстро реагировать на экстренное изменение или чрезвычайную ситуацию», девушка насмешливо пародировала полученный ранее приказ. «Если сама все понимаешь, чего тогда стонешь? Так ведь скучно. Все важное сейчас в лакуне. Даже в дозорах ничего интересного. Ну, за неделю каких-то 5 мародеров отловили. А мы вообще тут штаны протираем». Стаси несколько раз стукнулась лбом о стол. До напарника донеслось неразборчивое про вот БЧП. Наконец, случилось. Чесание волка за ухом при этом не прекращалось. «Не каркай», хмыкнул собеседник, и тут же был прерван требовательным волчьим воем. «О!» Девушка встрепенулась. «Не наш, точно тебе говорю». Она быстро подскочила и распахнула дверь. На пороге стоял очень похожий, но для опытного взгляда отличающийся от канисовой породы, волк. В сумерках белел клочок бумаги, который посыльный сжимал в зубах. «Так, посмотрим». Попал в переплет, взят в плен. «Аво!» Воодушевилась, была воительница. «Ну, вот и не расстройся, с похитителями справился. Ожидаю прибытия представителей властей. Трофей, вот это уже интересней. Прошу оказать поддержку и дать юридическую оценку. Искренне ваш». «Слушай, Сергей, помнишь, нам говорили, что Николаев, простой рабочий, образование, 3 класса из-под палки, а он просьбу о помощи пишет, словно практикуется в эпистолярном жанре. Но сейчас это не важно, с ЕРГ я и краткое. Ну, и чего ты орешь, я же рядом. Что тут у тебя?» Мужчина покосился на смирно ожидающего визитера и вытянул послание из рук напарницы. «Избранный у нас нарисовался. А еще операция по оказанию поддержки союзнику, возможное бадание с представителями советов, экспедиция в катакомбы бандитов, правда, без самих бандитов. Здорово то как, боги услышали мои молитвы. И это все, заметь, без нарушений с нашей стороны, а четко в соответствии с инструкциями главы клана». Закончив фразу, девушка довольно потерла руки. «Я, собираться, да», дочитал текст послания старшей караульной. «Я-то наивно полагал, что умение избранных влипать в неприятности на ровном месте – это художественное преувеличение». Сергей взял трубку телефона. «Соедините меня с контрольным пунктом Канисов номер 3. Жду». «Третий, здравы будьте. Кто сегодня на посту?» «Семен, Семен, давай, поднимай своих. Тоже поедешь, счастливчик?» Старший обреченно вздохнул. Начальнику караула по инструкции надлежало оставаться на месте, а вот неугомонной Стаське он должен быстро собрать серьезное сопровождение. Катакомбы песчаных. В помещение, заполненное мной и все еще настороженными отпушниками, ворвалась сверкающая магическими щитами кавалькада гвардейцев Канисов в сопровождении их гигантских волков. Из мохнатой группы неторопливо вышел дружок и, неприветливо сверкая глазами в сторону вооруженных людей, обогнул меня и устроился за моим левым плечом. а в следующий миг от канисов отделилась незнакомая барышня в боевом кожаном костюме и с энтузиазмом налетела на меня. «Товарищ Николаев, я правильно поняла? Ну, конечно, это точно вы. Это же ваш волк, а вы как? Не ранены, а это все ваши трофеи? Замечательно. А как представители?» Девушка кинула быстрый взгляд на вояк, определяя их принадлежность. «Акпу лишнего себе не позволяли, а то бывало, бывало. Только дай им волю, изведут человека вопросами да допросами. А еще трофеи ваши где? Или это все? Может, есть еще? А, в других помещениях? Вы знаете, тут девушка тяжело вздохнула. Если с движимым имуществом проблем не будет, очередной зырк в сторону представителей власти, то вот с недвижимостью вряд ли что-то получится. Как вы понимаете, эти подземные туннели являются стихийными строениями, а потому причислить их к трофеям не получится. И вообще, с недвижимостью в трофейной сфере, беда бедой, но вы не расстраивайтесь. Тут главное, все правильно запротоколировать, оформить, сфотографировать. Ребята, чего ждем, приступайте, а мы пока с товарищем Николаевым на поверхность поднимемся. Может, сразу на наш контрольный пункт? Вы, Василий, какой чай предпочитаете? После всего, через что вам пришлось пройти, хороший чай самое то будет. А еще правильное зелье от нервов употребить, тоже найдем. Тут уж по вашему желанию. А ну, прекратить балаган. Наконец, взвился комиссар. Кузьма чуть не свалился с моего плеча от неожиданности. Он вообще у меня просто умник, сидит тише воды. Командир с бойцами восприняли появление канисов даже с облегчением. Если я что-то понимаю в языке тела, а болтовня бойкой девчушки и вовсе вызывала у многих усмешки. Но вот Шилов мрачнел все больше и больше. Василий Степанович сейчас должен отправиться с нами для оформления показаний. А все, что тут в пещерах есть, это улики, которые, конечно, конечно. Девушка Канисов мгновенно переключилась с меня на комиссара. Вы совершенно правы, нужно дать показания и все зафиксировать. Но теперь здесь мы, и по закону в подобной ситуации потерпевший выбирает, как ему удобнее, а ему точно удобнее к нам, у нас чай лучше. Правда, правда, я как-то имела случай проверить, пробовала я у вас чаек, и скажу вам по секрету, девушка приблизилась к Шилову и зашептала на все помещение, кто-то из интендантов там хронически приворовывает, ведь не может быть в уважаемом заведении такой нехороший, это я очень мягко выражаюсь. Чай. Ведь чай – это важный стратегический продукт направленный. Тут ко мне подошел один из канисов, осторожно взял под локоть и негромко заговорил. «Василий Степанович, меня зовут Семен Александрович. Если у вас тут нет срочных дел, я действительно советую вам отправиться с нами как можно быстрее. А то если АКПУ убедят вас поехать с ними, то все это затянется на неопределенное время». Канис говорил все тише и тише, дойдя почти до предела слышимости. «Тем более, судя по газетам, вы уже умудрились недоброжелателя в верхах нажить». «Да с радостью», — так же тихо ответил я. «Только отпустит ли меня с вами, и что делать с трофеями? Насчет проблем с органами, можете не беспокоиться. Все необходимые полномочия у нас имеются. И товарищ Шилов в курсе, пусть и совсем не рад этому обстоятельству. И раз уж мы здесь, а сотрудники АКПУ вас в кандалы не заковали и под конвой не взяли, то опросить вас со всеми сопутствующими мы можем. А насчет трофеев, тут Семен позволил себе усмехнуться, Стаська на одном только энтузиазме душу из них вытрясет. Она на законах просто помешана, к ней все наши по спорным вопросам приходит советоваться. Статус улик трофеям точно присвоить не позволит, даже в голову не берите. Со стороны неугомонной девицы до нас как раз донеслось. Вещественные доказательства, доказательства чего? Простите, согласно статье 23 кодекса подобные обстоятельства трактуются однозначно. Гражданин Николаев имеет все права на трофеи поверженных им противников, если те занимались противозаконной деятельностью. Или вы будете утверждать, что бандиты, и не бандиты вовсе, и это все их законно нажитое имущество, а вы с отрядом здесь просто прогуливались для поправки здоровья? Семен потянул меня за руку. Стася, конечно, вниманием комиссара прочно завладела, но я бы на вашем месте все же поспешил, так скажем, во избежание, и чтоб не обострять. Я кивнул, и мы бочком направились в сторону выхода. Шилов, на которого производилась столь интенсивная атака, нашего маневра действительно не заметил, а вот Рыбарин проводил внимательным взглядом, но предпринимать ничего не стал, лишь усмехнулся в усы и даже кивнул нам напоследок. Фух, я втянул аромат вечернего города полной грудью, выдохнул и довольно улыбнулся. Района я не узнавал, похоже, доставляли меня в катакомбы совсем с другой стороны. Да это и не важно. После подземного приключения вернуться на поверхность было просто приятно. Прошу за мной. Мой сопровождающий направился к машине, в которой были оборудованы не только человеко-пассажирские места, но и пара лежанок для здоровенных волчар. Одна была тут же занята спутником Семена, а вторую явно предлагалось занять дружку. Нужно будет тоже себе так транспорт оборудовать, когда я им обзаведусь, конечно. Ехать оказалось недалеко, а вот показания мои оформляли весьма скрупулезно и длительно. И про чай девушка говорила не просто так, подобного я действительно нигде не пробовал. Посреди снятия показаний появилась Анастасия в сопровождении Шилова. Акпушник в допрос не встревал, хотя слушал внимательно и что-то даже записывал. Я поневоле ему сочувствовал. Триумфальное возвращение Насти, морально надругавшейся над комиссаром и выжившей из ситуации все, что только можно было с материальной стороны, не могло не наложить свой отпечаток. Краем глаза я наблюдал за своим дружком и за тем интересом, который и не в первый раз проявляли к нему волки Канисов. Каждый из этих хвостатых считал своим долгом подойти к моему первому метаморфу, обнюхать, после чего задумчиво удалиться и обсудить унюханное со своим человеческим напарником и между собой. Но на этом, собственно, все и завершилось. После последней подписи меня предложили подбросить до места нынешнего проживания. Так что, хоть и глубоко за полночь, но я оказался дома, даже не сильно переполошив родных своим отсутствием. Правильно, пусть привыкают к моей самостоятельности. Перед тем, как провалиться в сон, я по своему обыкновению перебирал в памяти события дня минувшего и услышал ворчливый голос фамильяра. «Спи уже, а то начнется сейчас». «Да не может быть, да чтоб за один день столько всего». «Знаю я тебя, спи». Следующее утро началось для меня с довольно качественного дежавю. Я вошел в гостиную, а мама уже собирала тарелки после завтрака, хотя я был уверен, что в этот раз не проспал. Не иначе, они решили пораньше потрапезничать. С чего бы? Опять, что ли, случилось что? Моя тарелка стояла на том же месте, накрытая миской, только блюдечко с тортом рядом не было. При моем появлении мать с отчимом снова обменялись быстрыми взглядами, а потом она, как и вчера, подошла ко мне, обняла, заботливо пригладила мой вихор на макушке и нежно спросила: «Сынок, как ты? Вчера так поздно вернулся». Отчим опять прятал газету. «Все нормально, мам, все хорошо. На заводе был, потом пришлось задержаться по делам. А чего вы сегодня так рано завтракать сели? Случилось чего?» И тут Григорий, радостно сверкнув глазами, достал газету, развернул ее и демонстративно тряхнул листами, расправляя. Это была «Красная звезда», печатный орган Министерства обороны. «Так, интересненько. Ошибки, которых нельзя допускать», — прочитал отчим вслух, откашлялся и продолжил. «В Новогерканске произошло чрезвычайное происшествие. Молодой рабочий завода, Василий Степанович Николаев, не только прилежно трудившийся у станка, но и, проявляя пролетарскую сознательность, повышавший свой образовательный уровень под руководством комсомолки Токаревой В.Э., в момент появления «Сияния грез» был избран фамильяром. Зазнался ли он? Нет. Преодолев массу трудностей, оказав неоценимую помощь семье товарища Майзеля М.М., которую он буквально вырвал из лап стаи террасов, он пришел на родной завод и встал в строй защитников. Благодаря его самоотверженности защитники смогли с минимальными потерями остановить массовый прорыв террасов. Сражаясь в первых рядах, молодой рабочий не только принял участие в спасении десятков жизней, но и помог сберечь новейшие станки и другое ценное имущество – социалистическое имущество. После сражения Василий Степанович, подчиняясь правилам, предписывающим обязательную регистрацию избранных, направился в горисполком, дабы встать на учет в установленном порядке. Там, во время беседы с заместителем председателя товарищем Вороном К.В., произошел удивительный инцидент. Магия неопытного избранного вступила в резонанс с искренним порывом его коммунистической души, отчего Василия неожиданно перенесло в лакуну, и он принял решение не искать пути домой, а бить врага рода человеческого на территории противника. Последними словами, сказанными им перед исчезновением из нашего мира, были: «Считайте меня коммунистом». И мы, его соратники и старшие товарищи, не могли остаться глухи к его порыву. Мы поддержали его и ходатайствовали о приеме Василия Степановича, молодого рабочего, в ряды коммунистической партии. Мы знали, что он оправдает наше доверие, и не ошиблись. Целый месяц юный герой провел в Лакуне в одиночестве, движимый единственной мыслью – защитить родной город, защитить людей. Он не только сражался, но и смог исследовать Лакуну, понимая, какое огромное значение имеют ее ресурсы для нашего молодого государства. Кроме того, обретенный дар нашего героя, как выяснила редакция, позволяет ему приручать диких тиросов, из которых товарищ Николаев смог создать боевой отряд. И этот отряд вступил в решающую битву под руководством Василия. В этой битве юноша, почти что мальчик, проявил героизм, достойный не только взрослого воина, но и на удивление зрелого полководца. Стоит ли удивляться, что наградой за его отвагу стало божественное право владения землями Лакуны? Разве мы удивляемся, когда выдающимся деятелям, вносящим вклад в развитие науки, искусства, производства и обороны государства выделяют квартиры, машины или другие блага? Мы понимаем, заслужили. Достоин ли награды Василий Николаев? Безусловно, достоин. Но, оказалось, так считают не все. Мне, как коммунисту, особенно обидно то, что действия этого паренька не встретили понимания именно у тех, кто должен поддерживать инициативу рабочих и грамотно направлять ее в созидательное русло. И вот, не выслушав товарища Василия, не узнав причин и целей, по которым он хотел бы заняться изучением и освоением ресурсов земель Лакуны, его обвинили в зазнайстве, эгоизме и собственничестве. Хуже того, эту мысль огласили в местной прессе, заклеймив юного героя позором, нацепив ему ярлык хапуги капиталиста. Разве так можно, товарищи, не проанализировав ситуацию, не разобравшись, не вникнув в доводы и аргументы? Это ужасная ошибка, способная убить в человеке желание развиваться и совершенствоваться, желание проявлять инициативу на благо Родины. Мы, рабочие, комсомольцы и коммунисты, не позволим надругаться над честью и достоинством товарища. Мы говорим решительное «нет» огульному охаиванию и формальному отношению к проявлению истинного патриотизма и коммунистической сознательности. Такие ошибки не имеют права совершать коммунисты, тем более, находясь на руководящих постах. РАБ, КОР, Юхтин и П. Караульная, Охранная, Гвардия Канисов. Официальное название милитаризированной структуры клана Канисов, уполномоченная исполнять милицейские функции на территории города Новогерканска и на близлежащих к нему территориях. Глава 20. Григорий отложил газету и широко улыбнулся. Я моргнул удивленно. Выдает Игнатий Петрович. Услышав тихий всхлип, обернулся, за моей спиной стояла мама, прижавшая сложенные замочком руки к груди. Очень уж она все новости обо мне близко к сердцу принимает. Забыв про завтрак, я сам потянулся к газете, развернул, быстро пробежал статью глазами. Не передавиться, конечно, ну так и уровень СМИ совершенно иной. Но почему Красная Звезда? Ну, точно, Юхтин же боевой маг и член комитета Пламенного Сердца, вот и заработали его связи. И раз уж утро начинается с хороших новостей, будем ловить волну. На месте не сиделось, хотелось вскочить и бежать. Куда? Всполошилась мать. Позавтракай. Я вернулся за стол. Пока ел, все прокручивал в голове наш вчерашний разговор с Игнатием Петровичем. Когда после обеда и серьезного, но душевного разговора с друзьями, малыши Шкода вернулись к работе, я вышел из цеха. Там меня уже ждал Юхтин, и вместе мы снова пошли в заводоуправление. Надо полагать, что не только и не столько его пламенные речи, сколько само его присутствие рядом со мной сильно облегчили и ускорили кручение бюрократических жерновов. Да так, что копию приказа о моем увольнении мне прямо там и выдали. Ну, вот и все, испытывая смешанные чувства облегчения и грусти, сказал я, выходя из здания. Юхтин проводил меня почти до самой проходной. Не доходя, он крепко взял меня за локоть и свернул за угол караулки. В это время тут всегда было безлюдно. «Василий», — сказал он твердо, — «мне нужно кое-что тебе сказать, как коммунист коммунисту и как человек, избранному». Я насторожился. Как пришелец из 21 века я к подобной патетике отношусь скептически и даже скорее настороженно. Но тут времена и нравы другие, а потому сейчас должно произойти что-то, чего я явно не ожидаю. Хорошее или плохое, я буду с тобой честен настолько, насколько позволяет партийная и человеческая этика. Ну, и мои личные убеждения. Ты ведь знаешь, что я вхожу в ленинский набор и дар огненной магии получил непосредственно от вождя. В рев отряде Ильича состоял, но подал в отставку. Наверное, физиономия моя такой жгучий вопрос изобразила, что Юхтин скривился и рукой замахал. «Не об этом сейчас речь. Когда ты в лакуну провалился, я о твоем случае товарищам написал. Потом ты вернулся, а на следующий день мне позвонил замком отряда. Про тебя расспрашивал, очень был заинтересован. Сказал, чтоб я сразу к нему обращался, если трудности какие увижу, или поддержка понадобится. Так что знай, если кто реально проблемы тебе создать постарается, то ты теперь можешь обратиться за помощью к ленинцам. За тебя, считай, словечко уже замолвлено. А если Владимир Ильич в ближайшее время из медитации выйдет, тоже о тебе узнает. Наказ от него есть строжайший, обо всех избранных ему докладывать лично». При упоминании Ленина лик сурового огненного мага приобрел вид такой одухотворенный, что в другое время я даже улыбнулся бы. Но сейчас было не до того, я усиленно думал и прикидывал. С одной стороны, как говорится, храни нас Боже пуще всех печалей, и лучше от подобного внимания держаться как можно дальше. А с другой, возможность в случае чего сослаться на личных подчиненных и порученцев вождя стоит очень многого. Но это ведь не все, о чем вы со мной поговорить хотели. Была в речи Юхтина какая-то недосказанность. Не все, согласно кивнул Игнатий Петрович. Я считаю, очень большую пользу для страны ты со своими умениями принести можешь. Вот только уж больно ты беспокойный, слишком яро к себе неприятности притягиваешь. А вот тут я с ним солидарен, вклинился в разговор Лукард. А потому, я лично готов оказывать тебе поддержку и обеспечивать посильную помощь. Вы предлагаете со мной работать? Не слишком уверенно догадался я. Верно, кивнул Юхтин. Я готов присоединиться к тебе и по мере сил помогать в твоих начинаниях. И от возможных гроз, а они у тебя будут случаться, поверь мне, прикрывать. А от меня вы получить что хотели бы? Меня, если быть откровенным, идея получить в пользование сильного мага заинтересовала до крайности. Вот только хотелось сразу уточнить систему мотивации противоположной стороны. А то ведь, если он сейчас скажет ничего не нужно, готов работать за идею, как же я ему доверять буду, ведь идея эта будет заключаться не в преданности мне, такому замечательному, а в максимизации моей полезности для советского государства. Что, конечно, не сказать, чтобы плохо, но, как говорится, есть нюанс. А потому, мне очень хотелось услышать более материальный базис наших будущих взаимодействий. И Юхтин меня не разочаровал. Видишь ли, Василий, буду с тобой откровенен. Я почему из рев отряда ушел? Потому что считаю, да и не секрет это, что в сравнении со многими слишком уж талант к магии у меня скромный. На этом месте мужчина тяжело вздохнул. Сам я в своей культивации в потолок уперся. Замер, не двигаюсь. А для преодоления этого барьера мне нужны магические ресурсы. Много. По результатам своей прошлой службы мне правительственную квоту выделяли. Но ты сам посуди, если этот же ресурс отдать более способному магу, он же, в отличие от меня, не один, а два, а то и три уровня поднять сможет. Вот я и решил, пусть государство своей квотой более эффективно распорядится. И подал в отставку. На завод пошел. И вдруг, бах, лакуна. И ты. И божественное право на новую неосвоенную, переполненную ресурсами территорию. И если часть ты выделишь на мое развитие, то получишь под свою руку боевого огненного мага. Что скажешь?